Глава 22. Лера. «Все места заняты», — поняла я, когда мы вышли из Кеба. «Не все», — вздохнула мисс Купер. «Только хорошие, но уверена, что в конце ярмарки осталась пара бочек». Я оглядела толпу прохожих, стараясь углядеть хоть какое-то место. «Где же мы будем торговать?» И пришла в ужас от того, что такого места не нашла. Мисс Купер взмахнула рукой, и ящики взмыли воздух. Я снова убедилась, как важно владеть магией. Для меня стало очевидным, что в этом мире это как банально окончить младшую школу. И я, к большому сожалению, этой самой школы здесь не окончила. Мы маневрировали между рядами. Ярмарка представляла собой огромное скопление людей. Продавцы раскладывали товар на бочках и призывно кричали в поисках покупателей. Я с интересом оценивала свежее мясо, молоко, творог, шерсть, различные ткани. Кто что принес? И фрукты, и с ягодами. Оказалось, мисс Купер была не единственной, у кого был удачный зимний урожай. На ярмарке продавалась молодая картошка, груши, яблоки, малина. Да легче будет сказать, чего там не продавалось. В какой-то момент я так засмотрелась на все происходящее, что не заметила, как на меня кто-то налетел. Меня сильно толкнули, и я чуть не рухнула на бочку с рыбой. «Тю, непутевая!» – раздалось сбоку вместо извинений. «Совсем с ума сошли?» Возмущенно спросила я, пытаясь в потоке обнаружить хамку. Но кто бы меня ни толкнул, он уже скрылся. В душе я кипела от негодования. Так еще и испачкалась. Понюхала руки, они ужасно воняли. «Вы мою рыбу трогали! Кто ее теперь будет покупать?» Раздалось следом. «Ходят тут всякие, трогают, а не покупают!» Проворчал мужчина, а следом громко закричал. «Рыба! Свежая рыба!» «Леди Валерия, вы в порядке?» спросила беспокойно мисс Купер, а после окинула взглядом мой внешний вид. «Меня кто-то толкнул. Кто-то, кому повезло сбежать и не услышать, что я о нем думаю. А то точно бы узнал пару ругательств из моего мира. Подумать только! Толкнули!» «Нахамили, так еще и по вине незнакомки я испачкала свою единственную нормальную одежду». Мисс Купер вздохнула. «Все же ярмарка не место для леди. Люди здесь простые и не всегда приветливые. Не мне давать вам советы, леди Валери. Но, думаю, мы с вами легко поймаем кэп, и вы сможете вернуться домой». «Домой?» – вспомнила взгляд Дейна. «Ни за что!» «Уверяю вас, мисс Купер, не стоит обо мне беспокоиться. Давайте лучше искать место», – уверенно добавила, подавшись вперед. «Что я, из-за какой-то хамки сдамся? Да я таких хамок в нашем мире видела столько, что не сосчитать. Да и дело осталось за малым – просто найти место. А народу здесь полно, и покупают все подряд. По крайней мере, мне так казалось». Но чем дольше мы шли, тем грустнее мне становилось. Шли мы все дальше и дальше, а людей становилось все меньше и меньше. Но место мы все же нашли. «Мисс Купер, добрый день!» – поприветствовала нас милая бабуля, которая заняла одну из последних бочек. На этой самой бочке у нее лежали вязаные игрушки. Да и вид милой бабушки выдавал в ней рукодельницу. Вся одежда была украшена мелкой вышивкой, и я сразу поняла, что ручной. «Леди Валерия, позвольте представить вам мисс Гуди Армс». Тут же приняла строгий вид мисс Купер. «Мисс Гуди, мне очень приятно познакомиться с вами». Улыбнулась, встав за бочку рядом. «Чудесные игрушки!» Сделала искренний комплимент оторопевшей бабуле. «Вам правда нравится?» В ее глазах загорелся огонек. Я окинула взглядом вязаных котят и в душе что-то кольнуло. В этот момент я снова подумала о девочке с большими зелеными глазами. А еще о бабушке, которая дарила мне точно такие же игрушки. Очень красивые. Думаю, любой ребенок был бы рад получить такой подарок. В этот момент, по взмаху руки мисс Купер, наши коробки оказались на бочках. К сожалению, ни один ребенок не получит такую игрушку. Бабуля поникла. «Неужели так все плохо, Гуди?» – спросила мисс Купер. «Я пропустила кэп. Можете такое представить? Отвлеклась всего на минуту, а он проехал. Я опоздала занять хорошее место. А сюда никто не ходит». «Что значит «никто»? Неужели совсем никто?» Внимательно оценив обстановку, я вдруг осознала, что все просто отвратительно. Такой огромный поток людей, и все они вдали. А все потому, что по пути они останавливались рядом с другими продавцами. Те, будучи не дураками, наперебой предлагали покупателю вкусные скидки. И чем дальше продавец, тем больше выгодных предложений получал покупатель. Нужды идти до конца у него просто не было. Да, в этом году многие решили попытать удачу. С сожалением сказала мисс Купер. «Это из-за меня», – поняла я. «Мы с Дэйном задержали вас». «Это не так, леди Валери», – покачала головой Купер. «Я и сама задержалась. Хотела убедиться, что и правда каждый, кто служил в доме, получит рекомендательное письмо. А нужно было ехать. И все равно виновата я. Она была благородным и добрым человеком, который искренне переживал за штат прислуги, а из-за меня опоздала на ярмарку. И что же делать теперь с ее яблоками?» Я с грустью посмотрела на мужчину в черном костюме, который двигался к нам. Это заставило меня встать прямо, но, увы, мужчина не дошел, как и другие его остановил какой-то торговец с уникальным предложением. «Леди Валери, если вы желаете что-то купить, то лучше это сделать сейчас, иначе весь хороший товар расхватают», – посоветовала мисс Гуди. Я кинула взгляд на мисс Купер, она казалась расстроенной, и я могла ее понять. Мужчина, который расположился за бочкой напротив, нервно сплюнул в сторону и, собрав свои деревянные игрушки, пошел домой. Он сдался. И по лицам мисс Купер и Армс я видела, они тоже хотели сдаться. Но ведь я даже не взяла денег на обратную дорогу. «Ну уж нет», – твердо сказала я и закатала рукава. «Я приехала не покупать, мисс Армс, я приехала продавать». «Продавать?» – удивленно спросила Гуди. «Да», – без колебаний ответила я. Мужчина, который кинул пару бранных слов и ушел с игрушками, подал мне отличную идею. «Обещаю, уже к вечеру мы все с вами продадим». А меня еще бабушка научила, что обещаниями просто так не разбрасываются.